Глава вторая. Она шла по лесу, шурша опавшими листьями, и не знала, где встретит людей. Со всех сторон свисали колючие ветки, пахло прелой листвой и сырой землей. Она оглядывалась и видела деревья, серое небо застилали тяжелые осенние тучи. Если и будет дождь, ей все равно. Она слышала, как чавкает грязь под ногами. В воздухе появился привкус железа. Она вдохнула полной грудью. Этот лес был ей знаком, его запахи и эти прелые листья. Вдалеке хрустнула ветка, и она пригнулась, как лань, испугавшаяся охотника, готовая в любой момент рвануть прочь. Этот лес — ее проклятие. Вечно ей бродить в нем, пока не поймет, что ищет и где найдет. Она посмотрела под ноги и увидела, что земля пропитана густой кровью. Кровь на листьях, в грязи, свернувшаяся в капли на ботинках. Стон. Рина вскочила с постели и схватилась за голову. Ноги подкосились, она осела на колени. Опять ей приснился этот бесконечный лес. Она видела его не каждую ночь, но не могла предсказать, когда снова окажется там. Во сне она не боялась идти между деревьями, зато, проснувшись, начинала дрожать, словно сухой листик на ветру. Слабая, неспособная сладить с образами, которые то и дело подсовывало подсознание. Она нашла взглядом недопитую бутылку виски, взяла ее и сделала два больших глотка. Мощность занюхала рукавом и с облегчением выдохнула. Внутри разлилось знакомое тепло. Дыхание выровнялось. Рина закрутила пробку и убрала бутылку в сумку, чтобы не оставлять на виду. Ей понадобилось еще пара минут, чтобы прийти в себя. Часы на настенной плазме показывали 8 вечера. Время ужина. Рина не чувствовала себя голодной. Но ей не хотелось оставаться в номере. Казалось, из него еще не выветрились частички зловещего сна. Хотелось поскорее оказаться среди людей, тем более молчаливое присутствие в обществе всегда помогало ей вернуться к реальности. Особенно хорошо было среди незнакомцев, например, в парке или в кафе, где никто не задавал лишних вопросов, не лез в душу и не требовал внимания. Чужаки обычно просто занимались своими делами, могли улыбнуться или завязать короткий разговор. И этого было достаточно, чтобы почувствовать себя живой. Рина сменила свитер на свободную клетчатую рубашку. Ей нравились широкие и безразмерные вещи, в которых можно утонуть или спрятаться, если это необходимо. В них она чувствовала себя защищенной. Переодевшись, она надела ботинки и вышла из номера. Из крыла, где располагался ресторан, доносилась негромкая расслабляющая музыка. Мягкий и лиричный дипхаус. Простой бит пробирался под одежду и вызывал мурашки. Настроение немного поднялось, Ирина поспешила на ужин, минуя пустующий второй этаж. Краем уха она уловила нецензурную брань из соседнего номера. Похоже, со времени утреннего столкновения с его хозяином мало что изменилось. Ей было трудно уложить в голове тот факт, что в лесной короне она не единственная проблемная гостья. Заведение обещало полную конфиденциальность, потому что проходили реабилитационную программу здесь не самые простые смертные, ибо стоила она как маленький автомобиль. Рина уже побывала в обычном центре помощи, и тогда ей стало только хуже, потому что, лишённая привычных способов справляться с воспоминаниями, она чуть не сошла с ума. Работа с психологом помогала, хотя родители больше беспокоились из-за ее пристрастия к алкоголю. Нет, они не смирились с прошлым, но боялись настоящего. А сама Рина никак не могла склеить все части своей жизни воедино, взяться за ум, вернуться к учебе. Ходить в универ ей нравилось, но теперь она часто не могла выполнять задания или попросту напивалась, из-за чего потеряла всякое доверие преподавателей и расположение одногруппников. Некоторые ее вроде как понимали, сопереживали, но разве этого достаточно? Лишь она сама могла себе помочь, если бы знала, как. Ужин был в самом разгаре, ресторан оказался почти полон, Рина опоздала к началу, и ей пришлось довольствоваться тем, что осталось от шведского стола. Благо, отель предлагал довольно разнообразный выбор. Подошедший официант поинтересовался, выберет ли гостья на ужин медальоны из свинины или котлету по-киевски. А может, она предпочитает вегетарианское меню? Рина заказала котлету по-киевски с картофельным пюре на гарнир. Да к тому же набрала приличную тарелку закусок и целых 2 напитка — грейпфрутовый сок и горячий шоколад. Глаза разбегались. Она с трудом донесла поднос с едой до свободного столика и с удовольствием уселась в мягкое кресло. Ресторан не уступал по интерьеру остальным помещениям отеля. Большие окна с видом на двор живописный склон горы и часть долины. Рина с удовольствием отметила, что некоторые ели на территории украсили гирляндами, а уличное освещение поддерживало уютную атмосферу. Солнце уже давно село, и долина скрылась в зимней темноте. Снегопад прекратился, двор переливался гранями снежинок, словно россыпью чистых стеклышек. И в самом ресторане было весьма красиво. Рина почти не посещала подобные места, поэтому ей все казалось необыкновенным. Вдоль стены с окнами протянулся мягкий диван, к нему приставили целых 4 стола, таким он был большим. У отдельных столиков стояли дизайнерские кресла яркого цвета, стены и многочисленные небольшие деревянные полочки украсили новогодним декором, мягкими игрушками и зелеными еловыми ветками. Пятном выделялась огромная плазма на стене. На ее экране разноцветные фигуры сменяли друг друга в такт играющей музыки. Рина пила горячий шоколад и рассматривала других гостей отеля, в том числе и Елизавету, которую она встретила у ресепшн. Она сидела за столом в центре зала в компании двух женщин. Они о чем-то оживленно беседовали и смеялись. Дамы отличались по возрасту. Елизавете на вид около 30, ее соседке справа, яркой невероятно женственной блондинке, можно было дать 40 или чуть больше. А женщина слева, одетая в стиле боха, с шикарной рыжей кудрявой шевелюрой, наверняка разменяла 5-й десяток. Рина попыталась прислушаться к их разговору, но уловила только отдельные бессмысленные фразы. Похоже, они просто делились впечатлениями об отеле. Она подумала, не входят ли собеседницы Елизаветы в ту же группу, что и она сама. Если так, то Рине еще представится возможность познакомиться с ними поближе. Пусть даже она не уверена, что все будут от этого в восторге. Когда официант принес основное блюдо, в ресторан завалилась компания молодых людей. Их было всего 3, но шума они производили много. Одетые в лыжные костюмы, они отличались от других гостей, спустившихся из своих номеров без верхней одежды. Рина вспомнила, что в буклете рекламировали не только комфортабельные номера в отеле, но и 6 гостевых домиков, более экономный вариант. Пожалуй, подумала она, компания пришла на ужин именно оттуда. Вновь прибывшие заплатили за ужин и теперь оглядывали ресторан в поисках свободных мест. 3 свободных кресла обнаружились за столиком Рины. 2 девушки и 1 парень, широко улыбаясь, решительно направились к Рине. «Не занято?» — спросил парень и, не дожидаясь ответа, сел рядом с ней. Рина инстинктивно подвинулась. «Нет, я одна». «Отлично!» Парень снова улыбнулся и махнул своим подругам, сигнализируя, что места свободны. Девушки заняли соседние кресла. «Будем знакомы?» Парень обратился к Рине, протягивая руку. «Женя!» «Рина, очень приятно». Она ответила на рукопожатие и кивнула девушкам. «Взаимно!» В голос ответили те, по очереди представляясь. «Юля!» «Даша!» Женя расстегнул куртку и повесил на спинку кресла. Девушки тоже. «Интересное у тебя имя», — сказал он, глядя на Рину. «Небось, честь актрисы?» Рина пожала плечами. «Наверное», — сказала она. Юля с Дашей обсуждали меню, пока Рина рассматривала новых знакомых. Они казались уж слишком живыми, вторгшимися в ее сонное царство. Женя был невысоким коренастым парнем с веселыми морщинками в уголках глаз. Юля слегка полноватая, приятной внешности. Она так и сидела за столом в цветной лыжной шапке. Даша была настоящей красавицей, с сочными губами, изящным прямым носом и черными росчерками бровей. Ради такой парни обычно совершают подвиги. Рядом с симпатичными девушками Рина почувствовала себя немного зажата. «Итак, дорогая Рина», — вновь обратился к ней Женя. «Ты из рядов этих самых?» Рина не совсем поняла вопрос и в замешательстве уставилась на парня, не зная, что ответить. Женя отправил в рот ломтик ветчины и поспешил пояснить. «Ну, лечишься здесь, или как мы?» Юля тут же шикнула на друга, перебивая. «Жень!» Парень посмотрел на нее и пожал плечами, продолжая жевать. Мол, ну и что? Юля покачала головой и сказала строго. «Ты есть пришел? Вот и ешь. Не приставай к людям». Рина поспешила разрядить обстановку. «Да ничего страшного. Я правда здесь, чтобы разобраться с некоторыми, ну, фишками». Она принялась за еду, почти не чувствуя вкуса. Это так непривычно, прямо говорить о том, что есть какая-то проблема. Обычно люди догадывались сами. Даша, до этого молча попивавшая апельсиновый фреш, вздохнула и сказала. «Мы правда хотим об этом говорить? Вокруг так красиво, за окнами сказка. Давайте наслаждаться и отдыхать». С этим предложением все согласились. Рина была ей благодарна, потому что почувствовала дискомфорт. Это правда. Они не одинаковые. Пусть даже одногодки, студенты, между ними стояла преграда. Рина вдруг почувствовала желание исправить это. Неужели она не сможет забыть какой-то жалкий день? Один день. Ведь до этого она забыла целую неделю. 20 мая. Она смотрела, как муж открыто флиртует с молодой гостьей, но, попивая у бара зеленый чай, делала вид, что не пялится на него, а ищет что-то в телефоне. Конечно, он поступит, как захочет, ведь это его отель и его бизнес, а она всего лишь нахлебница. За исключением того, что реабилитационная программа «Лесной короны» — ее рук дело. Она отвечала за маркетинг, самостоятельно распространяла информацию в соцсетях и ведущих для новых классных программ находила. И чем он отплатил? Стоял, играл бровями, впечатляя очередную дурочку? Делал ли он это специально, понимая, что она смотрит, или действительно ни черта вокруг не замечал? Ей-богу, она старалась. Когда сексуального нижнего белья и мамопластики оказалось недостаточно, начала вникать в его дела, помогать по мере возможности. Но едва ли это могло что-то спасти. Теперь между ними не осталось любви. Зато появились новые, деловые отношения. В результате она вела дела, а ему не нужно было доверять их чужому человеку. Иногда она хотела, чтобы что-то пошло не так. Участники случайно получили неверную информацию или специалист оказался шарлатаном. Но все шло прекрасно. Она вздрогнула, когда большой палец продавил экран смартфона до трещины, и теперь с сожалением смотрела, как кривые полосы расходятся по экрану, оповещая, что тачпаду пришел конец. «Ищи-свищи новый по всему горному, Вероничка».